Разъехались плотники по домам в деревню зиму перебывать, и у них запасено на зиму. Ухитятся потеплей, избы закутают соломой, и над ними покров ее. И теперь ничего не страшно. И Василий Васильевич отмаялся, укатил в деревню на недельку, нельзя, покров. Горе с народом принял, каждого тоже рассчитать, все гривенчки помнить, что забрали за полгода работы, никого, чтобы не обидеть, не утеснить. Ни отец этого не любит, ни Горкин. Намаялся-таки сердешный, целую неделю с утра до ночи сидел в мастерской за столиком, ерошил свои вихры, постреливал косым глазом и бронился: «Такие спутали вы меня! Народу до 200 душ, а у него только каракульки на книжке, кружочки, елочки, хвостики. Как ж разбирается, не понять. Всем вот давал вперед, а теперь и сам тот не разберет». Горкин морщится. «Василий Васильевич все тот да тот. Ну, теперь всем развяза. Пришел покров. И земле ухититься тоже надо. Мороз ударит. Благослови ее, Господи, отдохнуть, лютую зиму перебыть, покров и над нею будет. А у Горкина новая шуба будет, земной покров. Отец подарил ему старую свою харьковую, а себе заведет новинку Катюшкину. Скорняк уже перебрал, подпустил парочку харя, и теперь заправская будет шуба, прямо купец рядов. И мне тоже земной покров. Перетряхнули мой армячок бараний, подправили с зайчиком рукава, катай с горки с утра до вечера, мороза не добраться». И очень порадовался Горкин. С канителью развяз наступила. «Дениса не узнаешь, таким-то щеголем ходит, в запашной шубе совсем молодчик. Вчера показывал. Сватанье-огрызанье кончилось. Сосватались, слава богу, с Машей. Свадьба на Красной Горке. Нельзя раньше. Приданое готовить надо, и по дому много дела. Теперь Катюшка. А мамашенька привыкла к Маше, просила побыть до Пасхи. Дениса старшим приказчиком берет папашенька. Васильич правая рука. Вот и Маша покроется, как хорошо-то кусатика». Да, хорошо, покров. Там, высоко за звездами, видно в ночном окне, как мерцают они сиянием за голыми прутьями тополей. Всегда такие. Горкин говорит, что такие и будут во все века, и ничего не страшно. Я смотрю на лампадку, за лампадку, в окно, на звезды, за звездами. Если бы все увидеть, как кто-то видел в старинном граде, стараясь вспомнить, как Горкин учил меня вытвердить молитву новую, покрову, длинную, трудную молитву. Нет, не помню, только короткое словечко помню. «О великое заступление печальном еси!»